Глава 78. Терпение и труд. Знающие люди относились к воздушным кораблям с изрядным скепсисом. Да, идея воздушного транспорта с незапамятных времен владела умами человечества, но вот воплощение этой идеи разочаровывали. Магия могла поднять корабль в воздух, но держать его там длительное время было чертовски энергозатратно. Если же хотелось не просто летать, а летать хоть сколь-нибудь быстро и манёвренно, и без того немалый расход маны вырастал неимоверно. Неудивительно, что, несмотря на относительную простоту и доступность заклинаний полета, большинство магов обращались к ним только когда не было другого выхода. Из-за этой фундаментальной проблемы практически все воздушные корабли были вынуждены летать строго очерченными маршрутами над насыщенными маной районами, где уровень энергии позволял им держаться в воздухе. И даже в этом случае разработчики безжалостно урезали вес судна за счет прочности, опять-таки уменьшая полезность летучего транспорта. Не говоря уже о том, что воздушный корабль дорог как в строительстве, так и в эксплуатации. Высококачественные материалы и проект, разрабатываемый целой командой специалистов. Общедоступных типовых решений не существовало, так что каждая группа начинала чуть ли не с нуля, и зачастую только сами разработчики могли что-то исправить или изменить в готовом изделии. Наконец, последняя, но не по значению, проблема опасности крушения. Шансов выжить при падении летучего корабля куда меньше, чем, скажем, на тонущем морском судне. Малейшая неисправность, и все на борту обречены, что неоднократно доказано крушениями высококлассных воздушных кораблей. Один тетрадский гепид, гепиды, древнегерманское племя, родственное готам, и вовсе рухнуло в море в самом начале своего первого полета. И даже если отбросить вероятность поломки, в воздухе хватает летучих тварей, вполне способных сбить воздушное судно. В свете всего перечисленного воздушные корабли не пользовались особой популярностью. Слишком дорогие для частных перевозок, слишком ненадежные для военных, те предпочитали приручать крупных летучих зверей. И все равно энтузиасты упорно стремились создать эффективный воздушный корабль, та самая извечная мечта человечества. Впрочем, многое зависело и от региона. Страны Северной Миасины были признанными лидерами в разработке воздушных кораблей, для них, живущих среди бескрайних пустынь, этот вид транспорта представлял куда больше интерес. Прокладывать дороги и рельсы сквозь пустоши севера континента было невероятно сложно, а большинство поселений просто недостаточно велико, чтобы строить дорогостоящие телепортационные платформы. Непривязанный к маршрутам экономически оправданный воздушный корабль, способный курсировать над пустыней Кслотика, был их желанной целью. Хотя конкретно выбранная Азорином жемчужина Аранхала строилась совершенно без оглядки на экономику. Разработчики не скупились ни в чем. Пусть Зорин и не знал точных цифр, он охотно верил слухам, что затраченная на корабль сумма была воистину астрономической. Но и заявленные характеристики корабля вполне отвечали затратам, жемчужина была быстра, маневрена и удивительно прочна. Для воздушного корабля. Но главное, во всяком случае для Зориана, на корабле стояла экспериментальная силовая установка, способная длительное время работать вне зависимости от уровня фоновой маны. Впрочем, обсудив все с Заком, парни решили в этом цикле не трогать корабль. Уже прошла половина месяца, да и они изрядно увязли в других делах. Опять же, растревоженные Сильвер Лейк влиятельные люди по-прежнему следили за ними, хотя от небольшой разведки Зорин все же не отказался. Ожидаемо корабль тщательно охранялся. Нет, конечно, не от воров. Кому вообще придет в голову угнать воздушный корабль? От шпионов и диверсантов. Защита была хороша. Зорин не смог пройти ее сходу, но не сомневался, что рано или поздно найдет способ. Может, не в следующем цикле, но найдет. Куда больше его беспокоило другое. Оказывается, чтобы жемчужина оторвалась от земли, нужна команда из 10 человек. Угнать ее вдвоем, как они изначально собирались, будет непросто. Скорее всего, придется ждать, пока Зак не освоит заклятие симулякрума. Другая проблема, пусть и не столь серьезная, на корабль еще не были установлены все необходимые детали. Возможно, некоторые даже не изготовлены. Зорин не сомневался, что сможет сделать их и установить самостоятельно, но ему понадобятся чертежи. Когда-то я мечтал договориться с машинистом и посмотреть, как работает двигатель локомотива. С ностальгией подумал Зориан. Теперь же собираюсь угнать и изучить экспериментальный воздушный корабль. Просто не верится, как далеко все зашло. Даже учитывая временную петлю. Интересно, что бы сказал об этом прежний я. Вопрос, ясное дело, был чисто риторическим. Зориан покачал головой и вернулся к более насущным проблемам. Ему предстояла встреча с давним знакомым Зинамиром Алгаем. Старым экспертом-лингвистом, к которому он обращался в одном из первых циклов. Тогда захватчики убили его почти сразу после разговора, и с тех пор Зорин подсознательно избегал Алгая, считая, что тут работает на ибасанцев. Вот только ни культисты, ни агенты захватчиков ничего не знали о старом профессоре. так что разыскивая переводчиков, что могли бы помочь с документацией Заранхала, и встретив ими Зинамира, Зорин решил заглянуть к нему. И даже сделать несколько многозначительных намеков про ибасанцев, посмотреть, не повторится ли нападение. Как знать, может, Зинамир – самый засекреченный из ибасанских шпионов, и остальные просто рангом не вышли, чтобы знать о нем. Но уже подходя к кабинету профессора, он остановился, ощутив знакомый мысленный фон. Тут были мозговые крысы, прятались внутри стен. Стая тут же отдернула свой мысленный щуп, наткнувшись на его щиты. Но отточенная ментальная защита Зорина засекала даже самые осторожные касания. Зорин нахмурился. Если тут и в прошлый раз были мозговые крысы, то неудивительно, что его сразу же убили. Вопрос в другом. Зачем крысам Зинамир? Профессор, довольно известный полиглот и лингвист, но и басанцы вроде как этим не интересовались. Поразмыслив, он решил пока оставить крыс в покое, постучал и стал ждать ответа. Ждать пришлось не меньше четверти часа. Похоже, он не вовремя. У старого учителя уже был посетитель. Другой студент, сообразил Зорян. Он мельком заглянул в его мысли, проверить, не связан ли тот с крысами. Нет, все в порядке. Просто студент, выбравший из Зинамира своим куратором и о чем-то с ним спорящий. Зорян не стал выяснять, о чем именно, стараясь без нужды не злоупотреблять своими ментальными способностями. Наконец они закончили, и Зорина пригласили войти. Вежливо приняв приглашение, он сразу перешел к делу. «Мне сказали, что вы можете помочь мне с переводом технической документации Саранхальского и Кассианского. Или хотя бы подсказать, кто может с этим помочь». «Ах да, Аранхал», — глубокомысленно отозвался Зинамир. «У них довольно своеобразные кассианские, не так ли? Можешь показать образец того, с чем работаешь?» Зорян достал несколько листов пояснительной записки и передал профессору. Он не опасался, что украденные документы познают, если только Зинамир не работает еще и на аранхальских судостроителей, помимо ибасанцев. Зинамир осторожно надел очки и молча просмотрел листы. «Понятно. Много незнакомого технического жаргона. Конструкционные материалы воздушных кораблей? Какая любопытная тема». Он добродушно улыбнулся Зоряну. «Понятно, что тебя направили ко мне, хотя немного грустно, что студент нашей славной академии не обратился ко мне в числе первых. По крайней мере, дал бы первичную оценку бесплатно. Едва ли тот, кто направил тебя ко мне, поступил так же». Зорин видел, что профессор не обижается всерьез, просто дружески указывает, что учебу в академии можно использовать полнее. Увы, при всем его дружелюбии, травматические воспоминания и мозговые крысы в стенах не способствовали полному доверию. Так что он просто кивнул и продолжил разговор. «Позволь, я кое-что уточню», — начал Зинамир. «Этот документ, что ты хочешь перевести, единичный? Или ты планируешь сотрудничество с кем-то из Аранхала?» «Проект, над которым я работаю, включает некоторое взаимодействие с аранхальцами», — неохотно признал Зориан. К счастью, профессор ничуть не удивился его намерению активно сотрудничать с жителями другого континента. Зорин ждал хоть какой-то реакции, но ее не последовало. Еще минут 10 они обсуждали условия. Зинамир задал пару вопросов о сути проекта, но, к счастью, удовлетворился ответом, что это секретная информация. Он подтвердил, что вполне способен выполнить перевод, хотя на это уйдет пара дней. И это будет недешево. Впрочем, Зорина это вполне устраивало, о чем он тут же и сообщил, но старый профессор внес новое предложение. «Осмелюсь предположить, что просто нанять переводчика будет не лучшим решением», — сказал Зинамир. «Думаю, тебе стоит уделить время и самому выучить язык. Ты не поверишь, сколько оттенков смысла теряется при переводе, да и партнеры оценят, если ты сможешь общаться с ними напрямую». «Но я вряд ли буду иметь какие-либо дела с Аранхалом по завершению этой работы». Нахмурился Зориан. Что-то подсказывало ему, что отсутствие языкового барьера ничуть не улучшит его отношения с разработчиками корабля. Столько напрасных усилий ради одного проекта. «Изучение языка не напрасное усилие, молодой человек», — укорил его Зинамир. «Оно развивает разум и расширяет горизонты. К тому же тебе не придется начинать с чистого листа. Аранхальский и кассианский отличаются от стандартного, но не до неузнаваемости». «Тоже верно», — согласился Зориан. Скорее, как самобытный диалект со множеством слов, заимствованных из языка аборигенов, что жили там до завоевания кассианами. Как, впрочем, и многие диалекты кассианского на Алтазии. Но все равно потребует изрядных усилий. Не все могут похвастаться такой склонностью к языкам, как у вас, профессор Алгай. Не сочтите за дерзость. Подожди минутку», — сказал профессор, и, не дожидаясь ответа, резво вскочил и скрылся в подсобном помещении. Он пробыл там минут 10. Судя по доносящимся сквозь дверь звукам, выдвигал ящики и рылся в бумагах. Зорян вздохнул, все это длилось куда дольше, чем он ожидал. Наконец, старый профессор вернулся в кабинет, принеся высокую стопку книг, папок и отдельных листов бумаги. Стопка была столь велика, что дверь пришлось открывать локтем, что он и сделал с наработанной легкостью. Зинамир бухнул стопку на стол перед Зориным и указал на нее. «К вашему сведению, молодой человек, это небольшая выборка словарей, справочников и записок, касающихся Аранхальского и Кассианского, из тех, что нашлись в моей кладовой». «У вас в кладовой совершенно случайно нашлись материалы по Аранхалу?» — скептически уточнил Зорян. «А чего у меня там только нет?» — отмахнулся Зинамир. «Иные преподаватели редко бывают в своих кабинетах, но я работаю в основном здесь, вот и держу большинство материалов под рукой. Так вот, почему бы тебе не взять это все и не попробовать перевести часть документа самостоятельно? Если сумеешь меня впечатлить, остальное я переведу бесплатно». А Зорин открыл был рот сказать, что он бы предпочел заплатить сразу, но Зинамир слушать ничего не хотел. «Бесплатно?» — подчеркнул он. «У вас что, много лишних денег, молодой человек? Не спеши с ними расставаться. И не волнуйся, я не очень требователен. Просто постарайся, и уверен, у тебя все получится. Как знать, может, даже откроешь в себя спящую страсть к языкам, а?» В последнем Зорин что-то сомневался, но видел, что спорить бесполезно. К тому же, если подумать, кое-какие познания в Аранхальском и Кассианском не повредят. Возможно, ему придется допрашивать кого-то из разработчиков, а делать это с языковым барьером куда сложнее. Даже телепатия мало чем поможет. Язык слишком сильно влияет на мышление. «Хорошо, я попробую», — уступил он. «Превосходно», — довольно улыбнулся Зинамир. «Но все же вы уверены, что стоит давать мне все это?» Зорин указал на стопку. «Некоторые из них выглядят незаменимыми». «Все в порядке», — отмахнулся Зинамир. «Ты выглядишь серьезным молодым человеком. Уверен, ты вернешься в целости и сохранности». Зорян не ответил, молча глядя на стопку материалов. «Что ж», — неожиданно хлопнул в ладоши Зинамир. «Хочешь спросить что-нибудь еще? Если нет, вообще-то хочу», — сказал Зорян. «Вы состоите в культе дракона, что внизу?» Зинамир удивленно поднял брови. «Прошу прощения, что?» «Официально они называют себя Тайным Орденом Звездного Дракона», — пояснил Зориан. «Это одна из новых религиозных организаций, поклоняющиеся сущности, что, согласно принятому мнению, пребывает в центре мира. Они довольно влиятельны здесь в теории. Так вы состоите в Ордене?» «А, думаю, я слышал о чем-то подобном», — задумчиво сказал Зинамир, перебирая длинную белую бороду. «Но нет, я в нем не состою. А что?» «Вы агент Улькуан Ибусы?» — спросил Зорян, проигнорировав вопрос старого учителя. «Ну, знаешь ли...» — наконец начал терять терпение Зинамир. «Что это за вопросы?» «Хм, он совершенно искренен. Он не сотрудничает, во всяком случае сознательно, ни с культом, ни с Ибусой». Вздохнув, Зорян потянулся вглубь разума Зинамира, играючи сметя слабенькую защиту и скорректировав краткосрочную память, стирая последний диалог. Все заняло не больше минуты. Сказывался впечатляющий опыт Зорина в работе с памятью, после чего он покинул разум профессора. Старый учитель пару раз моргнул, стряхивая наложенное Зорином для удобства работы ментальное оцепенение, удивленно посмотрел на него. «Что случилось?» — спросил он. «Вы как бы ненадолго задремали», — изображая смущение, ответил Зорян. «А, видимо, возраст уже сказывается», — с горечью заметил Зинамир, покачав головой. «Так, на чем мы остановились?» «Вообще-то мы вроде бы закончили», — сказал Зориан. «Но прежде позвольте задать странный вопрос. Как думаете, кому может понадобиться следить за вами?» «Следить за мной?» — удивился Зинамир. «Нет, понятия не имею, кому это может понадобиться. Сказать по правде, меня бы наоборот порадовало, если бы больше людей интересовались моей работой. Если кто-то хочет знать больше, им достаточно просто спросить». «Тогда перейду сразу к сути», — продолжил Зориан. «Благодаря неким экзотическим врожденным способностям, я знаю, что в стенах вашего кабинета водятся крысы. И крысы необычные. А вот это уже довольно тревожно». Зинамир сел обратно на стул и нахмурился. Вновь постучал пальцами по бороде. «Хм, крысы в стенах». Где-то через минуту он внезапно хлопнул ладонью по столу, заставив Зорина вздрогнуть от неожиданности. «Ага», — торжествующе сказал он. «Кажется, понял. Не думаю, что эти крысы, если они действительно шпионят здесь ради меня. Дело в том, что тут совсем рядом кабинет директора. Сам он редко там бывает, но вот посетители и документы проходят его практически в обязательном порядке. Следовало признать, звучало убедительно. Наверняка сам кабинет директора был надёжно защищен, но вот прилегающие коридоры и кабинеты на них вполне могли сэкономить. Надо будет пройти по академии, проверить, не завелись ли где еще мозговые крысы. «Разумеется, об этом следует сообщить», — неожиданно сутулился Зинамир. «Так я вижу, сколько предстоит мороки, и сколько писанины». «Вы можете не упоминать обо мне в отчёте?» — спросил Зориан. Он мог бы опять скорректировать память профессора, но предпочел бы этого не делать. «Пожалуй», — вздохнул Зинамир. «Похоже, старый учитель действительно доверял людям. Незачем еще и тебе страдать. Но вынужден попросить тебя не распространяться об этом, иначе Академия сочтет, что ты подрываешь ее репутацию». Зориан заверил его, что будет молчать, взял стопку книг и вышел. Но вместо того, чтобы сразу направиться к выходу, сделал крюк, пару раз пройдя мимо кабинета директора. Выходило, что да, все подходы к кабинету контролировались мозговыми крысами в стенах. Похоже, догадка Зинамира была верна. Что ж, одной тайны меньше. Давненько не было такого, чтобы раскрытие тайны не повлекло появление двух новых. Даже показалось, что он наконец приближается к развязке.